Глава 26. Спасти Касю за 7 дней. «У вас есть неделя, чтобы вывести дельфина из Мила Тауэр», написали Ивану и Хамаюну из администрации Тегерана. После нескольких месяцев молчания мэр города внезапно решил очистить дельфинарий и никаких возражений не принимал. Ночь, последовавшая за этой новостью, была ужасной. Одна из худших ночей в моей жизни. Я беспокойно ворочался в темноте, не в силах прекратить раздумывать над сложившейся ситуацией. Раз за разом мне виделись печальные дельфиньи глаза и слышался отчаянный плач беззащитного существа. Я рисовал поистине печальную картину. Теперь Кася останется совсем одна, без Ивана и добровольцев, приносящих ей каждый день свежую рыбу. Я убеждал себя, что они не дадут Касе умереть от голода и одиночества, хотя в своих худших кошмарах видел именно эту картину. У нас была всего неделя. Проблема заключалась в том, что даже если мы сумеем оплатить перелет, у нас нет никакого места, куда можно перевести Касю. После Карадага другой возможности не появилось. Кроме того, наступила зима, и Касю нельзя было разместить в морском заповеднике из-за пониженной температуры воды. Нужен был дельфинарий, но какой? Где? За неделю ничего не найти. Меня охватило отчаяние. Утром я написал в групповом чате: «И что мы теперь будем делать?» Хамаюн предложил решение, позволяющее выиграть время. Надо засыпать сообщениями страницу Мила Тауэр в соцсетях, а также электронную почту мэра Тегерана. Но мы должны написать, что у нас есть место, куда перевести Касю, иначе нас не воспримут всерьез, — возразил я. Дельфинарий на острове Киш, — предложил Амир. Можно попытаться написать им. Знакомое название. Киш — небольшой остров к югу от Ирана в Персидском заливе. Эта идея уже возникала в наших обсуждениях, но никогда не развивалась, поскольку Хамаюн был против. В этот раз из-за срочности мы решили пристально рассматривать все варианты. Идея рассылки писем казалась мне абсурдной. Как мы могли повлиять на Тегеран? И главное, было ли у нас столько сил, чтобы воздействовать на такой далекий город? Я был страшно расстроен, но не терял самообладание. Есть у меня такая черта: в минуты, когда кажется, будто все потеряно, открывается второе дыхание, поэтому я решил всеми силами уцепиться хотя бы за эту возможность и снова призвать на помощь армию защитников ежей. Битва в Куно была легким приключением по сравнению с тем, что нам предстояло. В этот же день я вышел в прямой эфир в соцсетях, и он разительно отличался от всех моих предыдущих прямых эфиров. У меня получился скомканный и нереалистичный, но насыщенный и страстный монолог, реакция на который меня поразила. После него на страницу Мила Тауэр в соцсети обрушилась целая лавина. Я с удивлением обнаружил там десятки, сотни и тысячи комментариев, оставленных под последними постами. Новость разошлась по сети. Несколько известных личностей и ассоциаций тоже сделали обращение, в результате чего информация попала в международную прессу. Это была поистине удивительная цепная реакция. В прошлом я уже писал про Касю, но столько сочувствия и эмоциональной вовлеченности в ответ еще не получал. Настал момент всей Италии узнать о существовании Каси. Во мне возродилась надежда. Я понимал, что для спасения дельфина требуется большая огласка. Нужны были люди, способные организовать перевозку и, если уж на то пошло, поддержка различных влиятельных деятелей. Нам нужно было найти кого-то, кто свяжет нас с мэром Тегерана, поэтому я решил посоветоваться со своими волонтерами, чтобы попытаться найти нужных людей среди огромного количества друзей Ланинны. Это был решающий поворот в деле Каси. Эммануэла, одна из наших волонтеров, рассказала мне, что ее подруга знает правую руку иранского консула в Милане. «Прекрасно!» — воскликнул я. «Давай свяжемся с ним прямо сейчас!» Вскоре у нас уже было назначено время телефонного разговора. Я волновался и боялся этого звонка, но вскоре обнаружил, что на том конце находится не консул, а его секретарь по имени Мамед. Дружелюбный и добрый, он оказался еще и истинным любителем животных. Мамед с интересом выслушал всю историю целиком, после чего сказал, что в консульство поступило более 1000 писем с просьбой вмешаться и что они уже связались с мэром Тегерана. Наконец, по моей просьбе он заверил меня, что они попытаются дозвониться до администрации дельфинария острова Киш, чтобы убедить их разместить Касю у себя. В Иране тоже лихорадочно пытались найти решение. Через пару дней Амир прислал мне голосовое сообщение, которое я прослушал несколько раз, не веря своим ушам. «Массимо, у меня прекрасные новости. Благодаря своей известности Митре удалось связаться с мэром Тегерана и уговорить его дать нам еще немного времени, чтобы найти для Каси место». Примечание. Митра Хаджар. Родилась 4 февраля 1977 года. Иранская актриса. Является победительницей в номинации «За лучшую женскую роль» с двумя дополнительными номинациями на ежегодном международном кинофестивале «Фаджр» в Тегеране. Конец примечания. Куча писем, вмешательство консульства и звонок Митры Хаджар произвели необычайный эффект. Нам удалось изменить ход дела всего за 2 дня. Это неожиданное счастье придало мне сил. Люди были на нашей стороне, а СМИ наконец-то заметили Касю. После месяцев напряженной организационной работы я почувствовал, что решающий миг настал. «Ребята, надо поддать газу», — написал я в наш чат. «У нас не было времени почивать на лаврах. Мэр согласился оставить Касю в Тегеране, но надолго ли? На пару дней, месяцев? Мы ни в чем не могли быть уверены, кроме того, что терпение мэра не бесконечно. Да и с острова Киш нам пока не ответили. Тем временем у моего друга Давида возникла блестящая идея насчет транспорта. Почему бы не попробовать привлечь Кармен Айелла, основательницу ассоциации «Спасем лунных медведей»? Поскольку они занимаются восстановлением пострадавших животных из зоопарков и цирков на Балканах, то могли бы оказать нам неоценимую помощь в организации перевозки. Я немедленно им позвонил. Голос на том конце звучал весьма решительно. Кармен внимательно выслушала меня, и уже через несколько минут между нами наладилось прекрасное понимание. Казалось, она действительно хотела нам помочь и рассматривала спасение Каси не как возможность, а как вероятность. Я рассказал ей об острове Киш и о том, что мне говорил об этом Амир. Дельфинарий принадлежит миллиардеру, который, среди прочего, владеет роскошным отелем и авиакомпанией. Амир утверждал, что с ним почти невозможно связаться, поэтому я спросил ее, есть ли у нее какие-либо полезные контакты. Кармен ответила, что сотрудничала с двумя ветеринарами, Мануэлем и Марко, один из которых в прошлом работал на острове Киш, и что она попросит их ходатайствовать перед руководством. К сожалению, из этой затеи ничего не вышло. Выяснилось, что персонал в дельфинарии не так давно сменился, и контакты ветеринаров с бывшими работодателями устарели. Таким образом, владелец оказался вне зоны нашей досягаемости — поэтому я решил узнать у консульства, не удалось ли кому-нибудь из них с ним связаться. Ответ не заставил себя ждать. Консул сам поговорил с неуловимым миллиардером, который сказал, что готов к переговорам. Я ликовал. Это было еще одно очко в нашу пользу на табло этой бесконечной игры, которую мы как будто стали выигрывать. Но праздновать победу было рано. Оставалось еще разобраться с перелетом. Чтобы не повторить ту же ошибку, которую мы совершили с Карадагской биостанцией, нужно было действовать как можно быстрее. Я написал в групповой чат, и Хамаюн мне ответил. «В этот раз проблем с перелетом не будет. Остров Киш близко, поэтому перелет не должен стоить больше 15-20 тысяч евро». Новость была отличной, и я удивился, когда он снова засомневался в том, что это подходящее для Каси место. С другой стороны, Иван настаивал. Кася не может дальше находиться в Мила Тауэр. Она может впасть в депрессию. Ей нужно общение со своими собратьями. Несмотря на наши разногласия, мы попросили Кармен начать переговоры с дельфинарием и всю неделю из-за них нервничали. Она отправила несколько сообщений менеджеру, но ответа с острова Киш так и не последовало. Затем однажды утром раздался долгожданный телефонный звонок. «У меня отличные новости. Мы нашли место для Касси», — объявила Кармен. «Директор согласен взять ее, но хочет подписать договор с условиями соглашения. В документе должно было быть указано, что мы оплатим транспортные и медицинские расходы. А если в течение года не найдем подходящего места для реабилитации, Кася перейдет в собственность дельфинария». Очевидно, была предусмотрена ежемесячная оплата, хотя на тот момент мы не обсуждали точную сумму. Кроме того, директор хотел увидеть разрешение от Хамаюна на перевозку Касси. Казалось, теперь-то все было решено. Однако мы не приняли во внимание упрямство Хамаюна. Он снова засомневался, и я стал злиться, мы никак не могли прийти к общему решению. Я собирался вмешаться со своей обычной горячностью, когда Амир, явно более дипломатичный, чем я, сказал, что сам с этим разберется. И правда, убедить Хамаюна удалось только после долгой недели изнурительных споров. Я устал. Каждый раз, когда находилось решение, возникало новое препятствие, которое нужно было преодолеть, и часто проблемы возникали просто в нашем чате. Наконец, 10 декабря нам удалось отправить всю документацию. «Дело в шляпе», — решил я. Но нет, впереди ждала новая мучительная неделя. Пока мы ждали ответа от руководства, Амир сообщил, что чиновник из дельфинария острова Киш прибыл в Милот Тауэр, чтобы прощупать почву и узнать, готов ли Хамаюн продать Касю. Как же так? Они ведь уже согласились приютить ее на время. Я занервничал, и большое расстояние явно не улучшало ситуацию. Мне было страшно, что Хамаюн может поддаться искушению продать дельфина, чтобы решить все проблемы одним махом, включая денежные сборы. Он много раз жаловался, что больше не может нести расходы на содержание Касси без денежной прибыли от шоу. Ежемесячный счет включал рыбу, дезинфицирующие средства, топливо и обслуживание для бассейна на общую сумму около 2000 евро. Амир снова взялся его уговаривать. «Спасибо, Массимо», — написал он мне. «Хамаюн уже отклонил предложение, он тоже хочет освободить ее». Я с облегчением вздохнул. В конце концов, хозяин Касси оказался хорошим человеком. Тем временем сделка с островом Киш застопорилась. Я не выдержал и позвонил Кармен. «Думаю, пора обсудить денежные вопросы. Спроси, сколько они хотят получать за ежемесячное содержание Касси до ее освобождения», — сказал я. Волшебным образом ответ пришел на следующий день. Они запросили большую сумму, но, учитывая обстоятельства и тяжелое положение Касси, мы решили согласиться. Потом пришлось разбираться с перелетом. Мы не могли выбрать грузовой рейс, потому что он не герметичен, и не могли рассчитывать на авиалайнер, потому что по правилам безопасности дельфин не может лететь вместе с пассажирами. Что же делать? Пока я снова просил помощи у секретаря иранского консула, Амир нашел авиакомпанию «Пуя Эйр», готовую перевезти Касю, убрав несколько кресел из небольшого самолета. И все это по весьма доступной цене. Примечание. «Пуя Эйр», торговая марка «Пуя», иранская грузовая авиакомпания со штаб-квартирой в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране. Конец примечания. «Отлично, не упусти их!» — воскликнул я. Не успел Амиром перезвонить, как мне ответил Мамед, посоветовав обратиться к военным. Ему было известно, что 2 раза в месяц из Тегерана на остров Киш летает армейский самолет. Амир последовал его совету и вскоре сообщил нам невероятную новость. Армия не только заявила о своей готовности перевести дельфина, но и сделает это бесплатно. Невероятно! Военная машина, символ конфликта и разрушения, превратится в символ солидарности и любви. Как сказал через несколько дней мой друг, это будет военный самолет, из которого полетят цветы, а не снаряды.